Интересная статья на Народном славянском радио. Ребенок – карма родителей. Автор Денис Захаров. Душа сама выбирает, через какую семью ей прийти в этот мир. И этот выбор всегда осознан, поскольку в его основе лежит определенное задание. Для начала объяснить что-то родителям. Вопреки расхожему мнению, не родители учат детей, а как раз наоборот. Ребенок – это карма родителей. И если вдруг младенец выбирает сложную программу, например, рождается с врожденными заболеваниями или пороками, то это не столько наказание, сколько один из способов вразумления тех, через кого он пришел в этот мир. У жизни не осталось других способов растормошить взрослых и заставить их думать, как посредством любимого чада, который всегда на глазах, который любим, который ценен. Примерно до 16 лет именно через болезни, поступки и проказы наших детей с нами говорит сама жизнь. Мальчики вразумляют мам, девочки – пап. И это не шутка. В качестве одного показательного примера вспомнилась история молодой пары, у которой родился слепой ребенок. Ахали-охали, какие чудесные родители, красавцы, и вдруг такое несчастье. Мол, несправедлив Бог, сначала шептались бабушки и дедушки, сочувствовали знакомые, плакал весь интернет. Ведь селфи у них такие мимишные, а значит, и сами они хорошие, добрые люди. Так думали все. Но когда одна из бабушек вызвалась помочь ухаживать за малюткой и переехала в квартиру молодых, она глазам своим не поверила. Куда девалась показная романтика и глянцевый лоск идеальной пары? Любая мелочь приводила к скандалам. Они ругались, как кошка с собакой, примиряясь только ночью, в постели. Видеть это было очень больно. И как оказалось, не только матери одного из супругов, но и новорожденному, поскольку смотреть на родительские склоки ему с самого начала не хотелось. Вот он и выбрал карму слепого, в надежде, что родители догадаются, из-за чего это случилось, именно с ними. Но те были глухи. Связывать ментальную причину с физическим проявлением, чего бы то ни было, нас не учили. Мы слишком материалисты и слишком скептики, не забывающие при этом смотреть «Битву экстрасенсов». Мы живем в шаблоне «работа, дом, работа», не успевая выныривать из этого вечного сна бытия. Нам только кажется, что он длится вечно. Оглянулись? Уже пенсия. Что воскрешается в памяти? Мгновение редкого счастья, отдых на море, свадьба, успехи детей. А где же ваши собственные успехи? Квартира, дача и 2 автомобиля – это не в счет, поскольку это успехи в глазах окружающих. А с точки зрения вечности, что ты сделал особенного? Чем запомнился? Родил детей? Да, ты пыжился изо всех сил, занимался нелюбимым делом, лишь бы заработать, чтобы им было хорошо. Они не видели тебя, пока росли, потому что ты пропадал до ночи на нелюбимой работе, заработав импотенцию. Мамы тоже хороши. Затаскивают ребенка по врачам. Что хочешь, не хочешь, а болеть будешь. Ведь медицина наша. Все. 21 век. Новые технологии. А здоровых детей не прибавляется. Разруха в головах. Звонит мне как-то мать-одиночка. Тяжело ей, денег не хватает, а 10-летний ребенок постоянно болеет. И помочь ей, бедной, некому. Что делать? Повторяю как мантру. Дети – это карма родителей. Думай! Да разве ей до этого? Она думает, как бы прокрутиться, чтобы сделать копеечку для нового медосмотра. Я позвонил ей сам. «Маешься?» «Маюсь, как рыба об лед». «Чего надумала?» «Ты мне все про какую-то карму толдычишь. А я живу здесь и сейчас. Мне работать надо, а не думать». «А тебе не кажется, что своими болезнями твое дитя пытается тебе сказать, что ему не хватает твоей материнской любви? Отца у него нет. Он постоянно один. Ты ведь на работе пропадаешь. На хлеб с маслом зарабатываешь». «Что ж мне делать? Сменить работу, либо сидеть там только первую половину дня». «А деньги платить ты будешь?» «Давай так», — решил я. «Ты перейдешь на полставки и будешь больше времени уделять своему чаду. Если через 2 недели он не поправится, я доплачу твой месячный оклад». Еще неделя ушла у нее на раздумья. Мы ведь все хотим получать от жизни гарантии, что все будет хорошо и отлично. Но Земля – это место возможностей, а не страховая компания. Доверять провидению – одна из наших задач, которой стоит учиться с самого детства. Мать-одиночка согласилась на мое предложение. Из главных бухгалтеров она с ужасом для себя перешла в рядовые. И мысленно готовилась к худшему. Мало того, что на работе никто не понял ее поступка, так еще и окружение стало давить авторитетом. Мол, что за бред? Чем ты будешь платить докторам? Платить не пришлось. Ни докторам, ни мне. Я объяснил своей знакомой, что мать-одиночка не приговор, а судьба, которое выбрал ее сын еще до того, как родился. Это больше нужно ему, а не ей. А значит, необходимо принять ситуацию такой, какая она есть, и перестать испытывать страх, что кончатся деньги, не хватит на врачей, лекарства. Забудь! Просто доверься судьбе и пойми, что хочешь сказать тебе твой сын. Мальчик перестал болеть. Уже через неделю все, что так пугало мамашу, перестало носить хронический характер. А еще через 2 ребенок попросился в школу. «Тебя выручить деньгами?» – спросил я. Мать-одиночка восприняла мою фразу как оскорбление. «Ты дал мне гораздо больше. Заставил проснуться и взглянуть на ситуацию иначе. Это я должна тебе». «Ничего ты не должна. Живи и радуйся. Осознание ситуации – вот что творит чудеса. Как только у человека меняется восприятие, меняется и мир вокруг него». На том и порешили. Никто никому ничего не должен. Зато окружение моей знакомой замучило ее расспросами. «Как ты вылечила ребенка? Какому доктору водила? Что он прописал?» Но вместо ответа слышат загадочную фразу. «Дети – это карма родителей». Пожав плечами, они удивленно бегут дальше по своим делам, не думая и не размышляя, просто проживая свои жизни. Текст читала Наталья Усольцева. Всех благ! Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.